Глава 34. Я твой дом труба шатал, мама шатал, папа шатал, бабушка, дедушка шатал. Док перевел дыхание и затянул дальше. Сестра шатал, брат шатал. Ответ последовал сразу. Кусок намертво слипшейся кирпичной кладки, размерами не меньше баскетбольного мяча, проломив остатки гнилой рамы, влетел в окно. Ударившись с грохотом в противоположную стену, он разлетелся осколками, бессильными уже, чтоб причинить вред. Похоже, сестры-братья этим козлам святое. Вон какая реакция. Доктор на секунду выглянул из окна, но чуда не произошло. Кавалерии из-за холмов, вертолетов, танков, в общем, помощи и подмоги ждать не приходилось. Совпало, наверное. Макс, пригнувшись, искал что-то в рюкзаке. Вряд ли они тебя поняли. Делать это приходилось аккуратно, стараясь не засветиться в оконных проемах. Узкая длинная комната простреливалась насквозь. Любое появление вызывало шквал из обломков, кусков железа. Нормально стоять можно было лишь в межоконном пространстве. От попаданий спасал какой-то жалкий метр стены. Да и с высотой подоконников, гады-архитекторы подкузмили. Сантиметров 50 от пола. Жалкое укрытие. В воздухе фыркнуло. Кусок трубы, вращаясь, влетел в помещение, насквозь пробив входную дверь, выбив из нее кусок филенки. А вот против бетона, оказавшегося за деревом, металл оказался бессилен. Давным-давно многотонные перекрытия, рухнув, намертво заблокировали путь отступления. Семенов, высунувшись на мгновение, выстрелил. Даже сквозь грохот был слышен звон. «Зря патроны жжете, полковник. У этого товарища щит миллиметров 5. И держит ведь собака играючи, совсем не устает». Док вздохнул. «Встряли мы. Ситуация патовая, как у классиков. Они не могут, мы не хотим. Макс, ты чего там возишься?» Однако старый товарищ на вопрос не ответил. Достав из рюкзака динамитную шашку, он с хрустом свернул пластмассовый защитный колпачок. «Петрович, придурок старый, ты чего удумал? Тут сейчас сложится все!» — заверещал доктор. «Знаешь, у меня от приключений этих фобия развелась. Очень сильно не хочется съеденным быть». Максим, дернув за шнурок, швырнул динамит в окошко. Грохнуло. Посыпались с верхних этажей последние оставшиеся стекла. Откуда-то сверху грохнулась рама. Здание тряхнуло основательно. Где-то внутри, за стенами, что-то упало, посыпалось. Многолетние наслоения пыли превратили прозрачный воздух убежища в туманную муть. Из этой мути раздались Юркины выстрелы. 3, один за другим. И, похоже, результат был иной, чем прежде, ибо вместо бесполезного звонка теперь каждый раз слышался рев. И если в первом вопле слышались нотки возмущения и недоумения, то в последующих некая жалоба на несправедливость этого мира и плохую еду, причиняющую боль хорошему мальчику, ну или девочке. Впрочем, возможно, у этого пола не было совсем. Ответная бомбардировка возобновилась немедленно. Если щитоносец, пользуясь своей неуязвимостью, мог спокойно продвигаться, не боясь картечи, то его собратья умело прятались в хаосе руин и покрывшим все и вся ползучим девичьим виноградом. Кусты, деревья, стены, столбы, заборы — на всем были его плети, его листья. Могучие длинные руки, лапы позволяли бросать тяжелые предметы, хороший глазомер — делать это достаточно метко. Ну а несомненно присутствующий ум постоянно менять позицию. О огнестрельном оружии, о способах его применения и противодействия ему, тварям было несомненно известно. Хлопнув по лбу, док вытащил из рюкзака свое верное зеркало. Ручка позволяла вести наблюдение из безопасной позиции, а сам предмет, торчащий из окна, у осаждающих почему-то реакции не вызвал. Разбираться в мозговых вывертах противника было лень. Не реагируют, и ладно. Тут доктор был полностью на их стороне. Картина вырисовывалась следующая. Обманчивое безмолвие вокруг могло объясняться тем, что враг пополнял запасы метательных снарядов или затихарился, готовясь к штурму. «Сходили за солярой. Как чувствовал. Быстрее будет, быстрее. Скучно плыть». Макс, как бы передразнивая, бросил в сторону. «Сам ныл, что устал путешествовать, а я теперь виноват», — окрысился док. Впрочем, разгорающаяся перепалка не мешала ему вести наблюдение. А снаружи уже слышался подозрительный шум, стук камня о камень, звяканье, какие-то взвизги, шорохи. Тварь, подстреленная Семеновым, лежала тихо, похоже, наконец-то сдохнув. Таких образцов доктор еще не встречал, и теперь немного злился, что глупое приключение мешает заняться нормальным делом. Описанием нового вида, а также погружением в богатый внутренний мир этого существа. Старые приятели вяло переругивались, а вот Юрка проводил ревизию на предмет наличия пулевых патронов. Картечь против новой напасти оказалась малоэффективной. Проверка показала безрадостную картину. Патронов было всего 5. Нет, были еще револьверные, но их тратить было жалко. Они и раньше были штучным товаром, а в нынешние времена и подавно стали редкостью. Старшие товарищи успели уже обозвать друг друга дураками, а Семенов все медитировал, перебирая патроны. Только вот что-то ему мешало. Мешал посторонний шум. Кто-то мелкий, легкий, крался за окном. Едва слышный плеск, лужа у стены, влажное чавканье, грязь. Опустившись на пол, Юрка пополз туда, куда приближался источник подозрительных звуков. Увидев этот маневр, док от удивления округлил глаза, замолкнув на секунду, но тут же возобновил ленивую перебранку, сделав голос громче. Макс тоже не терял времени даром. Достав еще одну шашку, он повесил ее на пояс, а после, прижавшись спиной к стене, взял дробовик на изготовку. Что это было за безвестное здание, стоящее посреди промзоны, ползущему Семенову было неинтересно. Судя по отсутствию всякой мебели, оборудования, остаткам блеклых рисунков на стенах, заброшено оно было до конца света. Сейчас даже трудно было сказать, сколь в нем было этажей – 3, 4 или 5. Сразу после второго начиналось нагромождение бетона, кирпичей, ржавого железа и бог весть какой дряни. Все это было густо присыпано черной жирной землей и заросло густо, неуемно молодыми тополями. Старые деревья стояли вокруг, лежали на земле, наваливались на стены. Кучи бетонных плит, гаражи, рухнувшие и с виду целые арочные ангары. Остовы легковушек, грузовиков и строительной техники. Ржавые холмы труб, арматуры, рассыпавшиеся поддоны с кирпичами. Одинокая труба котельной. Пейзаж и в прежние времена не отличался красотой, а сейчас стал и подавно мрачным. Так вот, что раньше было в этой комнате, одному богу известно. Высокие широкие окна, такой же высокий потолок. Может быть, здесь был цех, в котором делали какие-то мелкие детали. А может быть, тут была бухгалтерия, набитая склочными пожилыми тетками. Кто знает. Ползти было 10 метров до стены. Там была еще одна дверь, ведущая в крохотную угловую комнатушку размерами 2 на 2 метра. Тут тоже было окно, только узкое, выходящее в торец здания. Случайно или нет, но подозрительные звуки затихли прямо под ним. Осторожно поднявшись, Юрка, стараясь не дышать, миллиметр за миллиметром вытягивал из ножен меч. А кто-то неизвестный, видимо, совершенно не боясь, шмыгал носом, шумно топтался, а потом, совсем потеряв страх, начал кого-то звать на совершенно непонятном Семенову языке. Вновь захлюпало, теперь незнакомых существ под окном стало 2. Они бормотали, повизгивали, скулили, вздыхали. Потом откуда-то из-за развалин кто-то, облеченный властью, начал яростно подгонять эту парочку. Пусть слова были чужими, непонятными, но тон, экспрессия, интонация делали смысл горячего шепота понятным. Вздохнув последний раз, за окном наконец-то решились. Видимо, своих боялись больше, чем чужих. Грязная рука схватилась за край подоконника. Не дожидаясь появления остальных частей враждебного организма, Юрка рубанул наискось, прямо по запястью. Тяжелое лезвие глубоко ушло в гнилую древесину, начисто отрубив кусок конечности. Жертва вероломного нападения, отдернув окровавленную культю, огласила окрестности жалобным криком. Высунувшись на секунду, Семенов узрел убегающую фигуру, обряженную в живописные лохмотья. Фигура, что было характерно, имела человеческий облик. Теперь, прижимая искалеченную руку к груди, она бежала, не разбирая дороги, куда-то прочь. Под окном воинственно гугукнули, лезвие кухонного ножа, примотанное к деревяшке, ткнулось Юрке в живот, пропоров ткань маскировочного костюма. Мелькнуло на секунду удивленное лицо дикаря, загорелое, грязное, в ритуальных шрамах, обрамленное неряшливой бородой и колтуном волос на голове. Мелькнуло, но скрыться не успело. Пусть изогнутый широкий клинок для колющих ударов подходил плохо, но сила удара нивелировала все минусы. Семенов вбил меч противнику куда-то в рот, почувствовав, как металл сминает все преграды. Откуда-то из кустов прилетело копьецо. Затем еще одно чикнуло по плечу. Заматерился в соседней комнате док, а на улице заорали, завыли, громко, радостно. И Юрка отчетливо понял. Все, приплыли. «Что у вас?» — крикнул он товарищам. «С улицы кидают! С улицы!» — меланхолично ответил Макс. «Доку в бедро и в щеку попали». «Юмористы! Делать что будем?» — завопил доктор, перестав ругаться. «Новые-то поумнее прежних. Мозгов зайти сбоку хватает». Семенов пополз обратно. Встречать врага лучше всего вместе, а не врозь. Док пялился в свое зеркало, не обращая внимания на царапину, тянущуюся от носа к уху, и непрерывно ругался. Мало того, что к тварям подошло подкрепление, обстрел стал чаще, еще и появились дикари-копьеметатели. И вот что странно, два разных вида не передрались меж собой, а вполне мирно занялись общим делом – охотой на опасную, но вкусную дичь. «Эволюция, мать ее, Дарвином об стену! Симбиоз, так раз так! Комменсализм гребаный!» — вновь заорал док. «Спелись, падлы, козлы!» На эти вопли враги ответили своими, более громкими и воинственными. «Итак, что у нас есть? Петрович, динамит остался?» Доктор отвлекся от наблюдения. «Одна шашка». «Плохо. У меня вот граната». Док продемонстрировал РГД. «У вас, полковник». Юрка молча показал пустые руки. «Итого. Граната, динамитная шашка, два дробовика, пистолет. Не густо. А этих там под сотню, а нас всего трое. Ну и собака». «А скажут, что нас было четверо», — мрачно резюмировал Макс. «И, кстати, где она шляется?» «Где-то рядом», — доктор встрепенулся. «Началось!» Из окрестных руин, зарослей, на ненадежное укрытие ринулась толпа. Высоченные, под 3 метра ростом твари, бежали среди мелких на их фоне людей. Оскаленные пасти с торчащими клыками, изуродованные криком бородатые рты, копья, топоры, ножи, дубины. Куда-то туда, прямо им под ноги, и запулил одинокую гранату док. Юрка, впечатав колено в пол, прикрыл на мгновение глаза, выцелил самого быстроногого дикаря, оторвавшегося от стаи, и... Сергей Сергеевич крепился, делал лицо кирпичом. Но радость, счастье били из него фонтаном. Да что говорить, он даже вещи дорогих гостей потащил к извозчику самолично. И пусть любезный хозяин сыпал сожалением, дескать, жаль таких гостей отпускать, очень жаль. Последнему дураку было ясно, врет. А вообще, день выдался сумбурный. Давно уже Сергей Сергеевич так не бегал. Навалилось все и сразу. Гости, погром, наем рабочих для ремонта, да еще небезызвестный дурачок, не найдя лучшего места, решил умереть в саду, прямо на скамейке. Хорошего настроения это тоже не добавило. Однако отъезд шебутных героев перевернул все. Хотелось петь, беспечно хохотать и делать добрые дела. Глядя вслед удаляющейся повозке, Сергей Сергеевич махал рукой, прощаясь. Солнце золотило верхушки яблонь, жара сменилась вечерней прохладой. «Все эти приключения для дураков», — мудрая мысль пришла в голову Сергея. Он чихнул и отправился в свой тихий, уютный, а главное, понятный мир. Баржа впечатляла. Семенову она казалась огромным кораблем, самым большим на свете. Серые борта в ржавых потеках, двухэтажная надстройка на корме. В барже чувствовалась мощь погибшей цивилизации, величие. «Да, скорлупка дряхлая, еще и воняет», — вклинился в мысли голос дока. «Дерьмом несет». «Эй, на борту! Гальюн забился!» В ответ сухопутную крысу обложили по матери. Действительно, от пришвартованной к деревянному причалу самоходки попахивало. Ароматы, сложный букет волновал обоняние, не вызывая восторга. На узкой палубе кипела работа. Кто-то драил доски, наводя чистоту. Кто-то, на взгляд дилетанта, бестолково бегал туда-сюда. Бродили потерянно какие-то бородачи с мешками, бабами и детьми. Неприкаянные, гонимые всеми, мешающиеся под ногами матросам. Сразу было видно – пассажиры. Хозяин судна, представившись Лаврищевым Андреем Васильевичем, показал гостям каюты – маленькие тесные комнатушки с убогой обстановкой. У одной стены кровати в два яруса, напротив – шкафчик, а между ними столик под иллюминатором. Аскетизм и умерщвление плоти, как прокомментировал жилплощадь доктор. Ах да, внутри себя каюты несли следы небрежной уборки, что намекало на высокий статус гостей. Мешконосцы-то довольствовались палубой. Пока осматривались, раскладывали вещи, то-се, рявкнула пару раз сирена, задрожал корпус, зашумели дизеля, буруном вздыбилась вода за кормой. Берег начал удаляться. Город пополз, скрываясь. Путешествие началось. Однако идиллия продолжалась недолго. Едва выйдя на фарватер, движки смолкли. Теперь баржа плыла по воле течения. Как оказалось, это была не поломка, а простая экономия. Вниз шли на манер высокотехнологичной беляны, используя дизеля только для маневров, сберегая солярку, а вот обратно поднимались уже под ними, все же 30-метровую баржу веслами и парусом не сдвинуть. Это любопытный Юрка выяснил у истошно орущего в жестяной конус мужичка в белой, когда-то, фуражке. Орал он на пассажиров, грозя разными карами за нарушение правил. Перечень наказаний был обширен и начинался с простых демократических штрафов, а заканчивался различными видами утопления. Впрочем, судя по смешкам экипажа, по скрытым улыбкам, возможно, это была шутка, так сказать, дежурная. Семенов слонялся по барже до темноты, в полном одиночестве. Старшие товарищи пиетета перед стальной громадой не испытывали. Интерес она у них не вызывала, а поэтому просто завалились спать. Нет, вначале с Юркой увязалась Фрося, но народ это не оценил. Народ пужался, бегал по свежевымытому, не боясь никаких кар, поэтому, устав орать на тупых баранов, сухопутных каракатиц, собачку попросили с палубы убрать. Узнал Семенов и товар, который купец вез своим покупателям. Палуба баржи начиналась от кормовой надстройки, протягиваясь двумя узкими полосами вдоль бортов и соединяясь в одно целое на баке. А по центру тянулось непонятное для Юрки сооружение, выступающее от основной палубы на метр и имеющее покатую полукруглую крышу. И сама крыша была неоднородной, некоторые ее участки были выше, а судя по направляющим металлическим колесикам, могли сдвигаться в стороны. Как раз на носу один из таких люков был открыт. Семенов полюбопытствовал и заглянул вниз. Из грязного трюма сквозь решетку на него уставились равнодушные угасшие глаза. Много глаз, серые лица, опущенные плечи. Рабы. Баржа была рабским кораблем, а ее хозяин – почтенным, уважаемым работорговцем. Потянулись унылые одинаковые дни. Пейзажи не радовали, из трюма воняло с каждым днем все сильнее. Остальные пассажиры исчезли с палубы на пятый день, высадившись в каком-то пустынном месте. Чем дальше баржа удалялась от цивилизации, тем больше борзела команда, грубели матросы. Даже хозяин, купец Лаврищев, начал разговаривать несколько свысока, делая одолжение. Доктор тихонько сатанел от безделья, бесился. Но слава богам, пока внутренне, не выплескивая это вовне. А впереди было еще не меньше 2-3 недель пути. Этот день был таким же обычным, ничем не примечательным. Однако едва перевалило за полдень, загрохотал якорь, натягивая цепь, баржа остановилась. «Господа, вы совсем недавно изволили просить ускорить движение». Пусть купец обращался ко всем, но смотрел он только на дока. «Так вот, по случайности мы будем стоять тут до утра, а вот там, вон, видите развалины? Там на одном складе, найдете его легко, на воротах косой белый крест. Стоит трактор с цистерной. Вы, если желаете, можете прогуляться, так сказать. Подгоните топливо в порт, вечером мы подгребем, зальемся и дальше пойдем быстрее». Похоже, доктор достал даже привычного к закидонам купца. Естественно, возникло много вопросов: как, почему, для чего. Все было просто. Телепаться со скоростью течения хотелось немногим, а практически никому, поэтому вдоль маршрута была устроена цепочка промежуточных баз с топливом, запчастями, продуктами, оружием. Все это было запрятано в местах диких, пустынных, куда нормальные сталкеры не полезут, а значит, ничего не разграбят. А с топливом выходило вообще удобно. По Волге нефть встречалась повсеместно. И пусть раньше эти крохи особо интереса не представляли, в нынешнем мире их хватало за глаза. Немало смельчаков, оседлав место рождения, гнали дизель, керосин и бензин. Хватало таких, кто обосновался и вдали от цивилизации, поднявшись на торговых караванах, ходящих к Орде. Такие захоронки, схроны, позволяли путешествовать налегке, не набивая все и вся провиантом и топливом. Ну и делали путь немного безопаснее. А их пополнение требовало сущих пустяков, производясь договорившимися купцами попутно и по графику. По словам Лаврищева, дело было плевым, он сам бы мог послать несколько человек из команды. Но вот незадача. Матросов и бойцов из противо- и абордажной команды был не комплект, да и время купца не поджимало. Опять же, не нужно будет восполнять запас. А вот если герои торопятся, они могут сходить сами. Техника на ходу, заводилась осенью. Дороги до порта расчищены, работы на пару часов. Пусть господин Лаврищев говорил правильные вещи, однако его ласковый голос, улыбка, дружеский тон... Семенову казалось, что тут кроется какая-то ловушка, что дело тут совсем в другом, Купцу требуется, чтобы на время посторонних людей на самоходке не было». «Мы согласны», — внезапно ответил доктор. «Вот и хорошо, вот и ладненько», — пропел Лаврищев. «Мы вас на лодке, на моторе, с ветерком. 5 минут и на берегу. Вот как с собачкой быть, можешь оставите?» «Не волнуйтесь, разберемся». И действительно, пока возились с мотором, рассаживались, Фрося без затей упала в воду и побрела по дну на сушу. Узкий пляж преградой не стал, как не стал ей и глинистый обрыв. Нашелся небольшой овражек, выведший отряд наверх. Метрах в 200 прямо торчала дорожная развязка, и доктор направился к ней. И Макс, и Юрка были с ним солидарны. Людей тут быть не должно, а остальные опасности лучше встречать, идя по твердой широкой дороге. «Да, диспозиция не очень», — док плюнул вниз, перегнувшись через перила. Недалеко, через луговину, через балку, виднелся город. Вначале шел какой-то гадюшник, сплошные кусты, деревья, шиферные крыши, жалкие лачуги. Гниль и забвение. Потом пятиэтажки, серые, слепые. Поодаль особняком высились 9-этажные свечки. На одной недостроенной лежал ржавый упавший кран, другая темнела выгоревшими квартирами, копотью пропитавшей веселый желтый кирпич. Меж рекой и городом промзона. Вкорячили ее сюда в незапамятные времена, а она незаметно вползла в город на окраины. Виднелись грязные цеха, трубы котельных, тянулись гаражные боксы, валялись кучи чего-то ржавого, ненужного. «Склад где-то там», — махнул рукой доктор. «Идем». Дорога была пустынна, ни машины, ни косточки, ни черепушки. Росла в трещинах трава, бегали жучки-паучки, ящерицы и другая живность. До нужного ответвления идти было 2 км. Там у самого перекрестка высилась коробка гипермаркета, бело-синие стены, выгнутые и изломанные. Крыша рухнула. На одной из стен, более-менее сохранившейся и видимой с дороги, уцелел рекламный плакат, большой, на всю стену. «Ре!» — дальше шел здоровенный краб, держащий как штангу в поднятой могучей клешне торшер. «Флектор!» По бокам были изображения прожекторов, фонарей, фонариков. Причины разрушений стали ясны, когда открылся вид на парковку, битком забитую автомобилями. Месиво брошенных, как попало, припаркованных везде, где только возможно. От транспорта остались лишь скелеты, кузова. Огромный тягач развалился в самом центре скопища машин, собрав перед смертью их в безобразную кучу. Рядом валялась лопнувшая цистерна. Тут когда-то бушевал пожар, сожравший чужое имущество, возможно, даже с хозяевами. Представить было легко. Подстегнутый паникой народ бросается тратить деньги, закупая все, что успеет. Парковка забита машинами. Ругань, драки, вопли, угрозы. И сюда, в эту толпу, влетает бензовоз. Случайно или намеренно, никто уже не ответит. Он сгребает автохлам вместе с людишками, а бензин из опрокинутой цистерны заливает асфальт. А дальше огонь, дым. Эта дорога была хуже, гораздо хуже. Ямы, ухабы. Недавний дождь воскресил древнюю грязь, наполнил лужи. Упавшие ворота, бетонный забор, полосатые пеньки шлагбаума, домик КПП. Пропитанная маслом, бензином, химической дрянью земля противиться жизни смогла недолго. Внутри заросло все до ужаса сильно. Доктор даже сделал предположение, что половина зарослей тут была еще во времена существования цивилизации. Типа не может столько нарасти за 20 лет. «Тихо как», — внезапно сказал Макс. «Действительно», — остановился док. «Ни голубей, ни ворон, других птах не видно». А Юрка сказать ничего не успел. Он только увидел в свежей грязи отпечаток здоровенной когтистой лапы. «Мама!» — пискнул рядом доктор, и Семенову так наподдали по спине чем-то тяжелым, что он полетел на асфальт, гремя своей амуницией. Совсем рядом, метрах в пяти, за мутным стеклом, ворочалась грузная тень какого-то существа. Видимо, решив, что трое людей вполне тянут на обед, она приблизилась, выйдя на свет, дав рассмотреть себя во всей красе. Прижавшаяся к стеклу морда твари впечатляла уродством. Семенов таких никогда не видел. А вот доктору эта рожа напомнила что-то такое далекое, еще из прошлой жизни. Вытянутый вверх голый череп, роговой клюв вместо челюстей с хищными зубами, короткие клыки, бивни у самого его основания, направленные вертикально вниз. Пара щелевидных ноздрей над клювом, мутные большие глаза, совершенно без зрачков. В общем, морда твари напоминала давно вымершего листрозавра. Зеленоватая шкура, кожа покрыта чешуей. На морде, шее, суставах, боках мелкой, как, к примеру, у щуки. На остальных частях тела покрупнее, заметно толще и крепче. Тело, напоминающее пропорциями человека, походило на надутую резиновую куклу. Гладкое, практически без рельефа мышц, выступающих костей. Длинные четырехпалые руки свисали почти до колен, а набитые мозолистые костяшки намекали, что передвижение на четырех конечностях для этого существа не проблема. Вот ноги были ничем особо не примечательны, с растресканными, обломанными грязными ногтями на толстых пальцах, кривые по медвежьи, косолапые, толстые, сильные, легко держащие тяжелую тушу вертикально. Пусть все это тело выглядело неуклюжим, обманчиво медлительным, наверняка сила и скорость твари могла оказаться неприятным сюрпризом для несведущего противника. Стерев небрежно грязь со щеки, Юрка поднялся. Виновник его падения найден был сразу. Кусок бетона размером с голову ребенка, запущенный неведомой и очень сильной рукой, попал Семенову точно меж лопаток. Не будь за спиной рюкзака, да чудесного костюма на теле, минимум сломанный позвоночник был бы обеспечен. Устав прятаться, тварюга решила выбраться на белый свет. Выдавив раму с печальным звоном, упавшую на асфальт, тварь, обдирая плечи, вылезла наружу, не торопясь, по-хозяйски, давая понять, что спешить уже некуда. Она даже отвернулась, доставая из покинутого помещения свою дубинку, не побоявшись повернуться спиной к противнику. Размеры ее потрясали. Юрке первоначально показалось, что тварь вытянулась за 3 метра. Однако он ошибся. Как показало дальнейшее обследование, этот экземпляр остановился на скромных 270 сантиметрах роста. Где-то в развалинах позади друзей заухало, загоготало. Постукивая дубиной по торчащему столбу освещения, тварь с любопытством осматривала будущие отбивные. Само оружие намекало, что этот, или это, гурман, любит мясо помягче. На деревянную, грубо очищенную рукоять была плотно насажена толстостенная полуметровая труба с торчащими во все стороны наваренными болтами. Понятно, что сваркой занимался не нынешний хозяин. Он только творчески подошел к перепрофилированию неведомого инструмента. Зато теперь этой двухметровой дубинкой было так замечательно гвоздить добычу. «Мы пришли с миром!» Тихонько достав пистолет, доктор протянул пустую руку, демонстрируя миролюбие и дружелюбность. Юрка мог поклясться, на секунду в глазах существа мелькнуло сомнение. Оно принюхалось, гортанно гугукнуло, и, видимо, лица дока и остальных доверия у нее не вызвали. Шипастая дубина взлетела и обрушилась доктору на голову. Ожидать удара тот не стал и отскочил в сторону, разряжая в ответ свой ТТ. Однако быстрые пульки, протыкая шкуру, особого дискомфорта твари не доставили, а некоторые вообще, попав в особо толстую чешую, просто сдирали ее или деформировали, совершенно не нанося урона. Но все же, опасаясь за глаза, прикрыв морду свободной рукой, этот великан, смешно похрюкивая, практически вслепую махал дубинкой, пытаясь попасть в верткую добычу. Макс с Семеновым прыснули в стороны, спасаясь от гудящего оружия. А вот Док, будто дразня соперника, крутился рядом, мешая друзьям открыть огонь. Более того, он даже крикнул, чтобы они больше смотрели по сторонам. Кто-то ведь кинул в Юрку камень. Тварь потихоньку выдыхалась. Видимо, поняв, что стрелять в нее больше не будут, она взяла дубину двумя руками, с азартом кроша асфальт, сокрушая молодые деревца и выбивая немые окна. Грохот стоял на всю Ивановскую, однако окрестные руины были безжизненны, обманчиво и неверно. Постепенно серии ударов сменились одиночными. Потом паузы между ними стали неприлично длинными. Глянув мельком на часы, Док отбежал от твари подальше и крикнул Семенову. «Пора заканчивать! Юрка, топор!» Отстегнуть оружие было делом пары секунд. Тускло блеснув лезвием, топор полетел к доктору. Тот поймал его в воздухе, крутанул пару раз, привыкая к балансу, а затем бросился к сопернику. Привычно уже пригнувшись, Док пропустил над головой боковой удар, вмазав в ответ по колену. Никаких результатов это не вызвало. Так, легкое недовольное ворчание, да вокруг рубленной раны выступила бурая жижа. Тактику надо было менять. Замерев столбом, отскочивший метров на пять доктор поманил тварь пальцем, приглашая продолжить бой. Поняв, что добыча больше бегать не собирается, тварь мелкими шажками осторожно приблизилась к цели. Косясь ревниво на Максима с Семеновым, не помешают ли в самый ответственный момент, существо примерилось, подняв дубину над головой, а затем, как самый обычный мужичок, решивший наколоть дров, хэкнуло, вкладывая в удар все силы, всю ненависть к верткой малявке. Брызнули камни, бумкнула земля, даже дубинка явственно треснула, углубившись в наросший дерн. Только Док ждать гибели не стал. Крутнувшись на пятке, совсем как в каком-то танце, он пропустил смертоносный металл в сантиметрах от своего лица. Описав почти полный круг, топор, ведомый верной рукой, клюнул с костяным треском голову твари. Та, присев от усердия, силушки и инерции, можно сказать, сама ее подставила под обух. Стальной шип без труда пронзил кости черепа там, где у обычного человека находится ухо. Тело гиганта дрогнуло, ноги разошлись в стороны, ослабевшие пальцы отпустили отполированную рукоять дубины. Доктор ногой подтолкнул поверженного врага, усевшегося на пятую точку. Тот грохнулся навзничь, раскинул ручищи и окончательно затих. «Так будет с каждым, кто покусится». Горделиво поправ прах врага ногой, Док начал раскачивать топор, застрявший в кости. Пафос речи был смазан кирпичом. Стройматериал пролетел над Юркиной головой и вмазал гордому победителю по бедру. Доктор подпрыгнул, взвыв на манер мартовского кота. Юрка обернулся. Невольно последний аккорд боя заставил их с Максом отвлечься, и по сторонам они не смотрели. А зря. Совершенно зря. Убийство гиганта не оставило его собратьев равнодушными. Несколько огромных фигур спрыгнули поодаль с крыши длинного цеха, парочка выскочила из распахнутых настежь ворот гаражного бокса. Но они были далеко. Основная опасность исходила от двух тварей, выбежавших из заросшего прохода меж сложенных бетонных колец и боков. До них было рукой подать, десятка два метров. «Валим!» Заорал доктор и первым показал пример, рванув в сторону подарку, образованную трубопроводом. Давным-давно разодранная теплоизоляция болталась лоскутами, свисая до земли. Вот за эту занавесь и шмыгнул док. Не сговариваясь, Юрка и Максим открыли огонь. Убежать бы они вряд ли успели. Однако картечь особых проблем противнику не доставила. Они, прикрыв глаза лапами, перешли на шаг, расходясь в стороны. Бросаться в ближний бой твари не планировали. Через минуту-две подоспеют их сородичи, и численный перевес сведет на нет любые сюрпризы от показавшей зубы добычи. «Где вы там?» — сквозь выстрелы прорезался вопль доктора. «Макс, беги!» — Семенов выдернул револьвер. «Я их задержу!» Максим, закинув пустой дробовик за спину, начал медленно отступать, опасаясь показывать спину, чтоб возможный инстинкт охотника тварей не взял верх над разумом. Тяжелые, крупнокалиберные пули противнику пришлись не по вкусу. Да и мало кому понравится, когда кусок свинца попадает в ступню, дробя кости, сухожилия и прочую анатомию. Как устроены конечности этих существ, Юрка не знал, но надеялся, что эволюция и конвергенция не стали изобретать что-то заумное, а обошлись проверенными решениями. Первая пуля, изуродовав стопу, заставила ближайшего гиганта подпрыгнуть и грузно упасть на колени. Вторая попала ему в голову, уронив окончательно, уже навсегда. А вот второй удивил. Вместо того, чтобы с яростью броситься на врага и сдохнуть, он, выбив головой ближайшее окно, поражающе проворно для такой туши исчез в полумраке заброшенного помещения. И пусть Семенов в азарте пальнул ему вслед, видимо, все ушло в молоко. Тварь погремела внутри, расшвыривая подвернувшийся на пути хлам, потом вновь зазвенела, разбиваясь стекло. Видно, с поиском выхода из здания никто заморачиваться не стал. Юрка бросился догонять друзей, благо те не успели убежать далеко. Сразу за трубами были давно вросшие в землю железные ворота, гостеприимно распахнутые. Они вели в узкий, но длинный двор, образованный с одной стороны глухой стеной гаражей, а с другой — какими-то складами. Вдоль гаражей, в многолетних зарослях крапивы, лежали кучи металлолома, оставляя узкую дорожку вдоль наглухо закрытых деревянных складских ворот. Замки так никто и не удосужился снять за два десятка лет. Видимо, ушлые сталкеры добраться сюда не успели. А может, успели, но пошли на корм местным жителям. Семенов бежал вдоль складов, а над ним, на высоте метров десяти, гремя железом крыши, скакал кто-то большой и тяжелый. Док и Макс виднелись в конце двора. Там были такие же ворота, как у входа, только эти были закрыты. Препятствием это не стало. Два старых товарища прикатили откуда-то деревянную катушку из-под кабеля, опрокинули ее и теперь, стоя на ней, призывно махали руками, поторапливая Юрку. Очередной прыжок твари над головой закончился громким треском, визгом раздирающегося металла, судорожным царапанием ногтей по крыше, а затем хрустом деревянных стеллажей, грохотом падающих с них ящиков, звоном бьющихся бутылок или банок, обрушившихся водопадом на бетонный пол. Завершилось все тяжелым шлепком и тоскливым взвывом. Доктор и Максим уже исчезли, спрыгнув на другую сторону, и Семенов в один прыжок последовал за ними. Он перемахнул через торчащие уголки с ржавыми нитками колючки и приземлился на капот, припаркованного вплотную к воротам автомобиля. Жалкий ржавый остов скрипнул, содрогнулся, обрушив водопад ржавчины в салон и на землю. Не удержавшись на ногах, Юрка очередной раз за сегодня упал, свалившись в густые кусты, захватившие обочины. Семенов нашел время валяться. Док помог Юрке выбраться из переплетения стволов, веток и еще бог весть чего растительного. Кругом трещало, ломалось, ухало, взрыкивало, Убедившись, что легкой охоты не будет, твари, вытянувшись загонной цепью, гнали опасную добычу, видно, надеясь загнать ее в ловушку. А может, просто тупили, потеряв отряд. Доктор много бы отдал за пару страничек описания повадок, обычаев и образа жизни этих существ. Недооценка, а равно и переоценка, могла стоить друзьям жизни. «Уходим туда, только тихо!» Док ткнул пальцами в две полуметровые трубы, тянущиеся на высоте человеческого роста куда-то вдаль. В местах проездов они, как ленивые змеи, вздыбливались вверх, а потом падали к земле. Где-то там далеко трубы заворачивали, скрываясь за развалинами. «Полковник, харе таращится!» Доктор, пригнувшись, пролез сквозь заросли, скрывшись в наросших зарослях. Остальные незамедлительно последовали за ним. Густой кустарник скрывал бетонный забор. На счастье, время его не пощадило. Плиты торчали во все стороны, как зубы у цинготного матроса. А ближайшая вообще упала на землю, причем давно, успев за эти годы покрыться землей и порасти травой с лишайником. За забором был отстойник, а может и стоянка для тяжелой техники. Земля, отравленная годами лившимся на нее маслом, бензином и соляркой, другой химией, перемешанная со щебнем, кирпичной и асфальтной крошкой, живой природе сопротивлялась отчаянно. Трава средь безжизненных проплешин росла редкая, кустарник торчал отдельными островками. Только брошенные грузовики, тягачи, трактора, навек застывшие на своей последней стоянке, напоминали сейчас зеленые клумбы, обрастя целиком и полностью какой-то ползучей гадостью. Выбрав укрытие погуще, отряд засел в него почти на час, надеясь, что густая листва поможет скрыться от внимательных глаз и голодных желудков. Так и случилось. Видно, лимит везения был выбран еще не весь. Пару раз в отдалении, хрустя ветками, проломились охотники до чужого мяса. Один раз зеленоватая туша, громко бурча животом, протопала совсем рядом, метрах в 30. Похоже, бесплодная охота утомила тварь. Слишком уж с линцой она двигалась, потеряв азарт и надежду. А чувство долга, требующее избавиться от чужаков, посягнувших на священную территорию стаи, таяло под позывами голода. «Радует, что у наших новых знакомых нюх орла и глаз, как у собаки», — свистящим шепотом прокомментировал доктор. «По нашим следам прошел, а не заметил». И Макс, и Юрка на это промолчали, но были полностью согласны. Вывод дока их тоже радовал. А вот желание своего товарища, попытавшегося занести свое наблюдение в письменной форме, было пресечено. От малейшего движения верхушки кустарника начинали трястись, что на фоне жаркой безветренной погоды минимум было подозрительным. Дохнул ветер, разгоняя тяжелую тишину, повисшую над округой. Заворчал далекий гром, с запада накатывалась тяжелая ленивая туча, гоня перед собой клочья облаков. «Нас, похоже, потеряли», — подал голос Максим. «Дождь еще следы смоет». «Потеряли, может, а может, засели вокруг», — проворчал док. «Ветер этот». Действительно, вокруг все ожило. Скрипели деревья, грохотали листы металла, летал уже мелкий мусор. Ветер крепчал, предвещая хорошую бурю. «Надо спрятаться получше», — предложил Юрка, «а то молнией прилетит». «Вы, батенька, не полковник, а целый капитан», — сварливо заметил доктор. «Однако и правда, поищем надежное убежище. Молнией вряд ли, а вот листом с крыши или деревом пришибить может». Прячась за редко торчащими кустами, друзья перебегали от одних островков зарослей к другим. Туча уже захватила половину неба, а ветер, совсем озверев, терзал нещадно людей, деревья, кустарники и брошенные давным-давно ненужные никому строения. Молнии били совсем рядом, гром грохотал беспрерывно. Вот ветер взвыл и тут же смолк. Сразу послышался ровный, мерный, неумолимо приближающийся шум. Ливень, начавшись редкими крупными каплями, рухнул внезапно стеной, снизив видимость до нескольких метров. Ветер вновь задул порывами, но уже тише, усмирив ярость. Моментально появились лужи, вскипающие под тысячами капель, летящими с небес. Спасительное укрытие нашлось неожиданно. Пройдя мимо двух ржавых комбайнов, за каким-то чертом притащенных хозяевами сюда, отряд наткнулся на одинокую будку. Сложенная из белого кирпича, она имела пару окон, забранных решеткой, и раскрытую настежь дверь. Внутри было обычно, для нынешнего времени. Немного мусора, старые листья, занесенные в открытую дверь, мелкие косточки, несколько ласточкиных гнезд, прилепленных к потолку. Птичий помет под ними. Из старой обстановки разбухший стол, обычный письменный с выдвижными ящиками. На нем чайник, стопка журналов, пыльные кружки с пакетиками чая внутри, пара опрокинутых стульев, мутное зеркало на стене, выцветшие плакаты, предупреждающие о терроризме. На тумбочке в углу маленький мертвый телевизор, на нем трубка радиотелефона. Ну и еще одна дверь, противоположная той, в которую друзья вбежали, подгоняемые дождем. Крыша была в хорошем состоянии. Года заброшенности на нее ни капельки не повлияли. Пусть ливень молотил как бешеный, внутри было сухо. Юрка, подняв один из стульев, сидел, размышляя, чем занимается сейчас Фрося. Собака исчезла из виду давно, до начала этого приключения. Он даже немного тревожился. Пусть она могла постоять за себя, но мало ли что. Максим также воспользовался стулом, а также неожиданной возможностью отдохнуть. Он закрыл глаза и, казалось, начал дремать. Только доктора ничего не печалило. Он проводил ревизию стола. В нижнем ящике был найден стакан и бутылка водки, пустая. Средний ящик хранил кучу зарядников, немудрящие инструменты, мотки проводов, изоленту. В верхнем куча бумаг, накладные, инструкции, тетрадь с адресами и телефонами каких-то людей. Ну и там же хранилась мелкая канцелярщина. Ручки, карандаши, степлеры, да другая такая же мелочевка. Летняя гроза короткая. Казалось, совсем недавно, минуту назад, гром гремел над головой так, что приходилось вздрагивать от неожиданности. Ливень хлестал так, что низги не видно. Огляди ты, уже и туча уползла, робко светит яркое солнце, последние капли пузырят поверхность многочисленных луж. Будка, спасшая их от дождя, оказалась КПП. Она и примыкающие к ней откатные ворота раньше были единственным способом попасть на эту территорию, не прилагая физических усилий. Теперь, конечно, все было иначе. Наверняка дыр в заборе хватало. Ворота были приоткрыты, метровая щель позволяла пройти без проблем. Шагая по лужам, отряд осторожно выбрался наружу. Тут дорога шла меж высоких деревянных заборов. Целые прясла, сгнив, давно рухнули на землю, но некоторые уцелели, держась за бетонные огрызки столбов. Заборы защищали арочные склады. Часть их, не выдержав превратностей судьбы, сложилась в малоприятные кучи гнилого хлама. Но некоторые еще стояли, внешне совершенно не пострадав. Где-то тут и была искомая цель всего предприятия. «Ну-с, найдем заезд. Не хочется лезть на пролом. Мало ли что там в траве может быть», — предложил доктор, а остальные дружно с ним согласились. Они прошли еще метров 100 до низкого длинного одноэтажного здания с плоской крышей. Судя по остаткам вывески, раньше тут была столовая. Сквозь разбитые панорамные окна виднелись перевернутые столики, раскиданные стулья. С потолка в зал лилась веселая капель. Крыша текла конкретно. На бетонном широком крыльце, наполовину обросшей зеленоватым мхом, скалился гостям череп. Безвредный и одинокий, то есть других костей рядом не наблюдалось. Столовка стояла немая, тихая, заброшенная и полностью безопасная, просматриваемая насквозь. А вот за ней виднелся долгожданный въезд на нужную территорию с привычными уже воротами. «Сейчас мы...» — начал док, но был бесцеремонно прерван. «Хо-хо!» — разнеслось над округой, заглушая далекие раскаты грома. На крыше столовой, оставленной за спиной, бесновалась одна из проклятых тварей. Она подпрыгивала, махала руками, привлекая к себе внимание. А когда со всех, казалось, сторон раздались ответные крики, начала тыкать пальцами вниз, указывая на отряд. Теперь в ее воплях слышались радость и торжество охотника, сумевшего найти долгожданную добычу. Доктор, Юрка и Максим, не сговариваясь, припустили по дороге. Пусть тут были лужи, грязь, бежать, сломя голову по высокой траве, было верхом глупости, чреватой различными травмами. Проскочив меж каких-то развалин, утыканных деревьями, растущими прямо из стен, пола, окон, продравшись сквозь густые плети винограда, они, подгоняемые азартными криками загонщиков, уперлись в полуразрушенное здание. Два нижних этажа были целые, а выше была груда обломков. «Внутрь! Укроемся там!» Доктор, высадив кирпичом окно, пролез в него, подсаженный Семеновым. Там он, примерившись, выпнул наружу гнилую раму. Юрка следом заскочил в очищенный проем и затянул за собой Макса. «Быстрее, быстрее!» — поторапливал док. Он подскочил к двери, ведущей в глубину строения, и навалился на нее. Деревянная дверь не поддалась. Тогда доктор пнул по нижней филенке, выломав ее к чертям. Полученный результат заставил его застонать. Дверь была завалена. Спасительный выход был заблокирован.